Россия. Москва, 28 февраля, понедельник. 102-й рейс вылетал из Варшавы в 11 часов утра по местному времени. Полет длился всего полтора часа. Но из-за разницы во времени путь на восток автоматически удлинялся на 2 часа. Соответственно, вылетая из Москвы на запад, пассажир попадал в столицу Польши иногда на несколько минут раньше времени своего вылета. На часах было около 3, когда самолет совершил посадку в Шереметьево-2. Курлович не мог себе даже представить, какое количество людей следило за ним. Сначала в Варшаве его провожали 2 сотрудников Дзивонского и, соответственно, следившие за ним сотрудники ФСБ. Затем в Москве его встречал один из подручных Карла Гельвана, который внимательно наблюдал за тем, как Курылович вышел из терминала и направился к частникам, стоявшим у здания аэровокзала. Еще несколько сотрудников Федеральной службы безопасности наблюдали за тем, как Курылович договорился с водителем и уселся в машину. Следом сразу же отправились 2 автомобиля. Польский гость поехал в отель «Националь», где ему был заказан номер. И не только заказан, но и оплачен. Узнав об этом, Курылович радостно усмехнулся. Дзивонский ничего не стал менять. Это было хорошим знаком. Теперь оставалось ждать визита заказчика. Курылович набрал номер офиса Холмского и попросил секретаря соединить его с Аркадием Яковлевичем. «Кто говорит?» – поинтересовалась секретарь. «Передайте, что звонит его друг из Варшавы». Через несколько секунд Холмский взял трубку. «Добрый день, Аркадий Яковлевич!» – любезно начал Курылович. «Как наши дела?» «Неплохо. Вы разве не следите за газетами?» «Очень неплохо, на мой взгляд. Я думал, вы позвоните гораздо раньше. Или вы хотите свернуть нашу рекламную кампанию?» Очевидно, Холмского тоже беспокоило затянувшееся молчание заказчиков. «У каждого свои проблемы», – радостно подумал Курылович. «Мы будем сотрудничать с вашей фирмой еще много лет», – весело пообещал он. Их разговор тоже был записан. Вокруг здания гостиницы сосредоточилось в общей сложности более 20 офицеров ФСБ, готовых к штурму в случае необходимости. Группа сотрудников службы охраны находилась недалеко от здания Государственной Думы, готовая подключиться к операции. Все ждали появления Дзивонского. Дронго находился в здании комиссии рядом с остальными офицерами. Машков кусал губы от нетерпения. Все понимали, что это единственный и последний шанс. Если Дзивонский почувствует засаду или сумеет от нее уйти, они уже не смогут в оставшееся время его найти. К тому же террористы откажутся от своего плана журналистам и перейдут к другому варианту. Никто не сомневался, что Гельмут Гейтлер, как опытный специалист, разработал сразу несколько вариантов покушения на главу государства, при котором первый был основным, а остальные – резервными. В 12 часов на телевидении позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что условия меняться не будут. 3 марта, ровно в полдень, деньги должны быть выплачены в Таллине. Вся оставшаяся сумма. И только тогда им передадут фотографии живого журналиста и скажут, наконец, где его можно забрать. Звонивший говорил из Воронежа, его телефон был куплен в Волгограде. По приказу Машкова все возможные силы ФСБ и УВД области были брошены на поиски звонившего. Операторы ФСБ определили, что он говорил из состава поезда, двигавшегося в сторону Воронежа. Но поиски возможного террориста ни к чему не привели, хотя до 3 часов дня проверяли всех подозрительных людей, приехавших этим поездом из Москвы. По предложению Полухина начали обход железнодорожного полотна в надежде найти выброшенный телефон. И действительно, в 4 часа дня сообщили, что найдены остатки разбитого телефона, которые отправлены на экспертизу. Аппарат именно с этим номером был куплен в Волгограде. Теперь сомнений не оставалось. Неизвестный направлялся в Воронеж из Москвы, чтобы скрыть свою причастность к столичному региону. Когда пришло это сообщение, Дронго и Нащекина, не сговариваясь, посмотрели в сторону Татьяны Чаговец, но та обиженно отвернулась. Ей всю жизнь еще со школы не нравились такие пышнотелые, румяные и светловолосые женщины, как Эльвира Нащекина, хотя Татьяна не хотела признаваться в этом даже самой себе. Невысокого роста, сухая, с крысиным лицом и конечностями, похожими на лапки грызунов, Татьяна Чаговец никогда не пользовалась особым расположением мальчиков. С годами эта тенденция только усилилась. Она так и осталась старой девой, ни разу не познав радости в паре с мужчиной. Зато научилась ненавидеть. Мужчин она презирала, а более счастливых соперниц терпеть не могла. Чаговец быстро росла по служебной лестнице. Ее ценило начальство, побаивались подчиненные, уважали коллеги. Но никто не знал, что творится в душе этой одинокой женщины. Она испытывала почти физическое отвращение к женской красоте, считая, что с нею судьба обошлась несправедливо. Как и все очень некрасивые, но целеустремленные женщины, она была умной, начитанной, волевой, энергичной, почти с мужским характером. И это помогало ей держаться, невзирая на очевидность того факта, что ее жизнь при всех внешних атрибутах успеха все же не удалась. В 5 часов вечера Курылович заказал обед себе в номер, а в группе Машкова в это время никто не мог даже думать о еде. Все ждали появления Дзевонского. Каждый, входивший в отель, попадал под плотное наблюдение сотрудников ФСБ. Но среди них не было того единственного человека, ради которого они задействовали столько людей. В 7:30 зазвонил мобильный телефон Курыловича. Ежи Курылович в этот момент лежал на постели, переключая телевизионные каналы. И сразу схватил аппарат. «Я вас слушаю», — выдохнул он. «Пан Курылович», — сказал по-польски Дзевонский, «сейчас к вам приедет наш сотрудник, который передаст вам мои инструкции». «А деньги?» – не удержался журналист. «Не беспокойтесь», – ответил Дзевонский. «Деньги вы получите». Следующие несколько минут были самыми томительными для сотрудников ФСБ. Все ждали появления курьера. Через 15 минут в отель вошел мужчина средних лет. На нем была темная куртка, шляпа, тяжелые ботинки, большой шерстяной шарф. Он подошел к портье и попросил передать конверт для пана Курыловича, после чего откланялся, приподняв шляпу, и вышел. За ним немедленно было установлено наблюдение. Дзевонский решил в последний момент последовать совету Гейтлера и не выходить непосредственно на связь с Ежи Курыловичем. Незнакомец сел в машину и отправился в аэропорт. С собой у него был небольшой чемоданчик. Его сопровождали до самого самолета. Не тронули, даже когда он прошел границу и предполетный досмотр. Самолет вырулил на дорожку, но затем повернул обратно. Вот тут в салон авиалайнера и ворвались сразу 5 человек, которые схватили этого пассажира. Но уже через 30 минут стало ясно, что они ошиблись. Задержанный мужчина не имел никакого отношения к Дзевонскому. Просто накануне вечером в баре отеля «Мариотт Аврора» этот поляк познакомился с земляком и охотно взялся выполнить его просьбу – оставить конверт в отеле «Националь» для другого земляка. К вечеру стало ясно, что Дзевонский переиграл группу Машкова. Нужно было срочно отправлять самолет с пассажирами, чтобы не вызвать еще больше подозрений. В Варшаву уже сообщили, что самолет задержали по техническим причинам. Все понимали, что допустили непростительную ошибку. В Варшаве наверняка следили за полетом именно этого самолета и прибытием именно этого поляка. В конверте, переданном Курыловичу, были категорические указания активизировать работу всех журналистов, напечатав тревожные статьи о возможной гибели Павла Абрамова. Поздно ночью Машков подвел неутешительные итоги. Он не хотел признавать своего поражения, но понимал, что Дзивонский оказался хитрее. Никто из офицеров межведомственной комиссии даже не пытался возражать. Все переживали поражение. В огромном зале, где были установлены сразу 8 компьютеров, вдруг стало очень тихо. Все замерли, глядя на Машкова, ожидая от него каких-то слов поддержки. Но он молчал. «И что же нам делать?» Наконец не выдержал Полухин. «Признать свой провал», — с горечью ответил Машков. «Как мы все глупо облажались! Он нас переиграл, как дурачков. Подставил нам этого поляка, своего соотечественника, которого наверняка ждали в Варшаве. А теперь они знают, что самолет задержали, и этот человек не прибыл. Мы все провалили. Очень глупо. Дронго был прав, когда полагал, что мы не справимся с этим Дзивонским. Нас всех нужно отсюда гнать. Никакие мы не профессионалы, мы потеряли нашу квалификацию, пока нас 10 раз реорганизовывали и сокращали. Ни на что не годимся». «Я такого не говорил», — возмутился Дронго. «И ты напрасно так себя ругаешь. Этот тип сумел придумать ловкий трюк, но пока он еще в городе. Ведь им нужно любой ценой провести эту встречу 3 марта. Ты же читал их указания и слышал, что говорили по телефону из Воронежа. Значит, им эта встреча важна не меньше, чем нам. Как мы их вычислим за 3 дня? Возьмем Куриловича. Он ничего не знает. Правильно, но у нас есть небольшая зацепка. Это отели, в которых жил Курилович. Ведь он приезжает сюда не первый раз. И каждый раз ему заказывали номера и оплачивали их. Нужно немедленно проверить, кто именно это делал. Прямо сейчас. Кроме того, можно поднять все номера телефонов, звонивших в службу резервации отелей. Машков глянул на одного из сотрудников, и тот бросился к телефону. «Теперь нужно создать алиби задержанному поляку», — продолжил Дронго. «Положите его в больницу и сообщите родным, что ему стало плохо сердцем. И если у него здоровое сердце, проверьте его желудок. Может, у него язва или диабет, ему 55, а в этом возрасте у человека всегда можно найти какую-нибудь болезнь». «Алексей Николаевич, займитесь больницей», — согласился Машков. «И сообщите родным этого поляка, что он попал в реанимационное отделение. Может, сработает». «Попытаемся сделать», — кивнул Полухин. «Сейчас посмотрю, что у него со здоровьем. Кажется, у него диабет. И вчера он перепил в отеле Мариотт Аврора со своим соотечественником», — напомнил Дронго. «Они ведь наверняка не чай пили, когда общались». «Все сделаем», — Полухин быстро вышел из комнаты. Говоривший по телефону офицер ФСБ посмотрел на Машкова. «Докладывайте», — разрешил тот. «Мы еще вчера проверили, сколько раз Курилович прилетал за последние 3 месяца в Москву», — сообщил офицер. «Оказалось, 4 раза. Жил в Балчуге, Метрополе, Радиссоне и теперь вот в Национале. Все номера в отелях оплачивались неизвестными людьми наличными. Сразу и за все дни. Но звонки были из разных мест. Однажды дважды звонили из фирмы, занимающейся ландшафтным дизайном. Может, это совпадение, но мы сейчас их проверяем. Они снимают офис в бывшем международном центре торговли». «Проверяйте быстрее», — попросил Машков. «Поднимите распечатки по всем телефонам, которыми они пользовались, и узнайте, кто к ним звонил». Люди продолжали работать. Никто не чувствовал усталости. В 4:00 утра вошедший офицер сообщил, что в фирме, занимающейся ландшафтным дизайном, примерно месяц назад произошло ЧП. Сбежала сотрудница, которую до сих пор не могут найти. Она присылает маловразумительные записки и не отвечает на звонки своего мобильного телефона. «Сбежала с каким-то парнем», — недовольно предположил Богемский. У него были красные от бессонницы глаза. «Эти девицы все никак не хотят заниматься настоящим делом». «Проверяйте дальше», — предложил Машков. «Пошлите людей, пусть проведут обыск в их офисе». «Сейчас 5:00 утра», — напомнила Нащекина, посмотрев на часы. «Именно поэтому группа должна отправиться немедленно», — приказал Машков, — «прямо сейчас». 6:00 утра принесли распечатки всех разговоров из офиса фирмы ландшафтного дизайна. Там провели тщательный обыск, но ничего подозрительного не нашли. Дронго сидел рядом с Татьяной Чаговец, внимательно исследуя номера телефонов. Он обратил внимание, что фирму звонили 25 декабря из Шереметьево-2, в тот самый день, когда католики всего мира традиционно отмечают Рождество. Он прошел к одному из офицеров и попросил его проверить, не вылетал ли человек с фамилией Дзивонский из России именно в этот день. И через полчаса уже знал, что никто с такой фамилией в аэропорту не появлялся. «Вы думаете, он будет летать под этой фамилией?» – снисходительно спросил сотрудник ФСБ, глянув на Дронго. «Не думаю», – ответил тот, усаживаясь рядом. Нащекина с некоторой тревогой смотрела на него. Она видела, что Дронго нервничает, от напряжения у него дергался правый глаз. «Давайте сделаем по-другому», – неожиданно предложил Дронго. «Им еще звонили в тот день?» «Звонили. Из Брюсселя. И они звонили в Брюссель. А позже были звонки в Брюссель?» «Да, 31 декабря». «Очень хорошо. Теперь мне нужен список людей, вылетавших в Брюссель 25 и 31. Одна фамилия может совпасть. Если этот Дзивонский поляк, то он католик, а значит мог на празднике полететь к себе домой. Проверьте списки всех пассажиров». Он поднялся и принялся лихорадочно ходить по залу. У компьютеров работали сразу несколько операторов. Вместо прежней тишины теперь здесь стоял приглушенный шум бегающих по клавишам пальцев. Все негромко переговаривались, никто не хотел нарушать этой рабочей обстановки. «Одна фамилия совпала», — сообщил сотрудник ФСБ, поднимая голову, и Дронго подошел к нему. «Станислав Юнзил. Он летал в Брюссель и 25, и 31 декабря. Теперь быстро проверьте, когда он прибыл в Москву до этого. Я уверен, что он оставался в Москве примерно с середины ноября». Сотрудник снова склонился над компьютером. «Верно», – удивленно произнес он. «Этот тип появился в Москве в середине ноября». Дронго уже не слышал его. Он повернулся к Нащекиной и убежденно сказал: «Это они. Дзивонский католик и летал к себе домой на празднике. Он не подозревает, что мы смогли вычислить его фамилию, под которую он зарегистрировался в Москве. Руководитель фирмы ландшафтного дизайна, латышский гражданин Карл Гельван», — сообщил ему офицер. «За ним ничего нет, мы проверили». «Есть», — возразил Дронго. «Он как минимум знаком с Дзивонским. Посмотрите по вашим данным, где он был 24 февраля. Может, летал в Махачкалу?» Офицер работал минут 30, затем покачал головой. Ни на одном самолете пассажир с такой фамилией не был зарегистрирован. Ни в Махачкалу, ни обратно. «Проверьте 16 число. Вылет в Минводы из Москвы и обратно», — тяжело вздохнув, попросил Дронго. Он все еще не терял надежды. Сотрудник ФСБ работал еще минут 10 или 15. Затем вдруг поднял голову. «Есть», — почему-то шепотом сообщил он. «Гельван улетел в Минводы 16 февраля рейсом Аэрофлота». «В котором часу?» «В 12:30. А когда был на месте?» «В 14:55. «А в 16 был звонок из Пятигорска?» — уточнил Дронго. Офицер ФСБ счастливо улыбнулся. Дронго повернулся и пошел к Машкову. Он быстро рассказал ему обо всем. На часах было около 9. «Этот Гельван связан с Дзивонским», — убежденно сказал Дронго. «Нужно отправить группу к нему домой, прямо сейчас, и достать распечатку его мобильного телефона. Я думаю, это тот самый невидимка, который звонил на телевидении из Минвод, Махачкалы и Воронежа». «Группа захвата», — мгновенно отреагировал Машков. «Давай адрес».